Глава 7. Будущее на продажу. Экономика сиюминутных наслаждений. Такое соревнование увидишь не каждый день. 19 шимпанзе против 40 людей. И не просто людей. Студентов Гарвардского университета и Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге. Шимпанзе были из не менее престижного Лейпцигского центра исследований приматов имени Вольфганга Келлера. В конце концов, нельзя бросить на ринг против Гарварда и Макса Планка каких-то там старых цирковых обезьян. Испытание. Требуется отказываться от вознаграждения, от сиюминутного перекуса, чтобы выиграть больше еды. Искушение. Виноград для шимпанзе, изюм, арахис, M&M's, крекеры и попкорн для людей. Сначала всем участникам предложили выбрать между двумя и шестью любимыми съедобными наградами. Это было нетрудно. И люди, и шимпанзе полагали, что 6 лучше, чем 2. Потом задачу усложнили. Каждому конкурсанту дали возможность съесть 2 лакомства сразу или подождать 2 минуты и получить 6. Исследователи знали, что участники предпочитают 6 угощений, а не 2. Но станут ли они ждать? В этом эксперименте, описанном в 2007 году, впервые сравнивался самоконтроль у шимпанзе и человека. И то, что обнаружили ученые, многое говорит о человеческой природе с точки зрения эволюции терпения. Хотя и обезьяны, и люди предпочитали получить 6 лакомств, а не 2, если не нужно было ждать, их решения различались, когда приходилось потерпеть. Шимпанзе ждали большего вознаграждения в 72% случаев. А что же студенты из Гарварда и Института Макса Планка? Всего в 19% случаев. Как объяснить сокрушительное поражение людей от потрясающе терпеливых приматов? Неужели мы поверим, будто шимпанзе обладают тайным источником самоконтроля? Или что люди на каком-то вираже эволюционной истории потеряли способность пару минут ждать орешков? Конечно, нет. Люди могут сдерживать свои порывы и способны посрамить других животных, если ведут себя примерно. Но гораздо чаще мы используем свои навороченные мозги не для стратегически грамотных решений, а чтобы действовать менее разумно. Все потому, что лобная кора сильна не только самоконтролем. Она может придумывать рациональные оправдания плохим решениям и обещать, что завтра мы исправимся. Спорим, шимпанзе не говорили себе: «Возьму 2 виноградинки сейчас, а 6 ягодок подожду в другой раз». Но мы, люди, владеем обширным арсеналом хитроумных уверток. Мы убеждаем себя, будто противостоять искушению надо завтра. И вновь, при нашей-то гигантской префронтальной коре, склоняемся к сиюминутным наслаждениям. Если мы попросим объяснений у экономики, психологии или нейробиологии, везде нам ответят, что многие наши проблемы искушений и медлительности сводятся к одному исключительно человеческому качеству — как мы воспринимаем грядущее. Гарвардский психолог Даниэл Гилберт смело заявляет: «Человек — единственное животное, которое всерьез думает о будущем». И хотя эта способность подарила миру уйму чудесных достижений вроде астрологических прогнозов по телефону и спортивных ставок, она же нас и подводит. Проблема не в том, что мы обращены в будущее, а в том, что видим его нечетко. Будущее на продажу. Взглянем на результаты соревнований шимпанзе и людей с точки зрения экономики. Шимпанзе вели себя гораздо разумнее, хотя мозг у них на 2/3 меньше, чем у соперников. Обезьяны заявили о своих предпочтениях 6 лучше, чем 2, и действовали соответственно. Они повышали прибыль при минимальных затратах. 120 секунд отсрочки. Человеческие решения были непоследовательными. Перед испытанием люди четко дали понять, что предпочитают 6 лакомств, а не 2. Но когда им приходилось ждать 2 минуты, чтобы увеличить выигрыш, в 80% случаев они выбирали обратное. Они лишали себя того, чего действительно хотели, ради мимолетного удовольствия. Экономисты называют это обесцениванием при задержке. Чем дольше приходится ждать награды, тем меньше она ценится. Даже мелкие проволочки могут резко снизить воспринимаемую ценность. При отсрочке всего в пару минут 6 M&M's привлекали гораздо меньше, чем 2 доступные конфетки. По мере удаленности во времени ценность драже падала. Обесценивание при задержке объясняет не только то, почему некоторые студенты брали 2 лакомства вместо 6, но и почему мы предпочитаем сиюминутное удовольствие будущему счастью. Именно из-за этой иллюзии мы забываем платить налоги. Мы выбираем беззаботность сегодня, расплачиваясь паникой или штрафами в конце апреля. Из-за нее мы используем природное топливо, не задумываясь о грядущем энергетическом кризисе, и наращиваем кредиты, не вспоминая о сокрушительных процентах. Мы берем, что пожелаем, и когда пожелаем, сейчас, и откладываем на завтра то, с чем не хотим иметь дело сегодня. Под микроскопом. Как вы обесцениваете будущие награды? Подумайте, какие будущие блага вы выставляете на продажу всякий раз, когда поддаетесь соблазну или медлите. Каков мгновенный доход? Какова отсроченная цена? Выгодная ли эта сделка? Если разум подсказывает вам «нет, сделка дрянная», попробуйте подловить момент, когда вы меняете взгляды. О чем вы думаете, что чувствуете? Из-за чего вы выставляете будущее на продажу? Ослепленные наградой. Как мы уже говорили, в состязании на самоконтроль люди соглашались, что 6 лакомств лучше 2. Но потом экспериментатор клал перед ними на стол 2 угощения и говорил: «Хотите съесть сейчас или подождете?» И 80% студентов Гарварда и Макса Планка предпочитали передумать. У них не было проблем с арифметикой. Их ослепило обещание награды. В поведенческой экономике это называется ограниченной рациональностью. Мы рациональны, пока не приходится действовать. Мы чудесно рассуждаем обо всем в теории. Но когда сталкиваемся с соблазном, мозг переходит в режим поиска награды и добивается, чтобы мы ее не упустили. Выдающийся поведенческий экономист Джордж Эйнсли утверждает, что этот парадокс лежит в основе большинства неудач самоконтроля. Именно так люди спиваются, подсаживаются на наркотики, набирают вес и влезают в долги. Большинство людей в глубине души желают устоять перед искушением. Мы хотим выбрать то, что приведет нас к будущему счастью. Не выпивку, а трезвость. Не пережаренный пончик, а подтянутую задницу. Не навороченную новую игрушку, а экономическую стабильность. Но выбираем краткосрочное, безотлагательное удовольствие. Только когда оно оказывается у нас под носом, и мы обалдеваем от желания. Это приводит к ограниченному самоконтролю. Мы владеем собой до тех пор, пока нам это не потребуется. Мы так падки до сиюминутных наслаждений, потому что наша система подкрепления не умеет реагировать на будущее благо. Изначально ее целью была еда. Поэтому мы, люди, до сих пор живо откликаемся на запах и вид вкусненького. Когда дофамин только протарял свои пути в человеческом мозге, далекая награда, если до нее надо было идти 100 километров или ждать ее 2 месяца, не имела никакого отношения к ежедневному выживанию. Нам требовался механизм, при котором мы хватали награды, когда они оказывались под рукой. В крайнем случае нас следовало заинтересовать близкой наградой, например, плодом, ради которого достаточно вскарабкаться на дерево или пересечь реку. А как же благо, для которых надо работать 5, 10, 12 лет? В те дремучие времена еще не существовало научных степеней, олимпийских медалей и пенсионных счетов, а потому такая задержка удовольствий была буквально немыслима. Приберечь на завтра еще можно, но на 10 тысяч завтра уже не тянет. Когда мы, современные люди, выбираем между сиюминутными и будущими благами, мозг обрабатывает эти две возможности совершенно по-разному. Близкое наслаждение запускает старую, более примитивную систему подкрепления с ее дофаминовыми страстями. Грядущие радости не слишком ее занимают. Их ценность более понятна относительно недавно возникшей префронтальной коры. Чтобы отсрочить удовольствие, она должна охладить наш пыл, вызванный обещанием награды. Это выполнимая задача. В конце концов, для нее-то и предназначена префронтальная кора. Но она вынуждена бороться с чувством, которая заставляет крыс бегать по раскаленному от электрических разрядов полу, а людей спускать все сбережения в игровых автоматах. Иными словами, это непросто. Есть и хорошая новость. У соблазна довольно узкое окно возможностей. Чтобы крепко оболванить префронтальную кору, награда должна быть доступна сейчас. И для максимального эффекта ее надо видеть. Как только между вами и искушением возникает малейшая преграда, чаша весов вновь склоняется в сторону системы самоконтроля. Взять, к примеру, студентов Гарварда и Макса Планка, чей самоконтроль рухнул от вида двух M&M's. В другом варианте опыта, предлагая студентам выбор, экспериментаторы не выкладывали конфетки на стол, и ребята гораздо чаще выбирали большую, но отсроченную награду. От того, что лакомство не было видно, оно становилось более абстрактным и менее привлекательным для системы подкрепления. Молодые люди принимали разумные решения, опираясь на подсчеты, а не на первобытные порывы. Это радостная весть для тех, кто хочет отсрочить удовольствие. Все, что отдаляет вас от него, помогает сказать «нет». Например, в одном исследовании вазу с конфетами ставили в ящик стола, а не на стол, и в результате офисные работники съедали сладкого на треть меньше. Открыть ящик не труднее, чем потянуться через стол, но когда конфеты убирали, желание стимулировалось уже не так сильно. Просто спрячьте соблазны с глаз долой, и они перестанут занимать ваши мысли. Эксперимент. Подождите 10 минут. Вроде бы 10 минут не слишком долго, если вы чего-то хотите. Но нейробиологи обнаружили, что этот срок меняет наши взгляды на удовольствие. Если мгновенное наслаждение поступает с вынужденной 10-минутной задержкой, мозг воспринимает его как отсроченное. Система обещания награды возбуждается меньше, и мощный биологический импульс снижается. Когда мозг сравнивает печенье, которое приходится ждать 10 минут, с более отдаленным вознаграждением, например, с потерей веса, близкое удовольствие привлекает его гораздо меньше. Именно мгновенность мгновенного наслаждения захватывает наш мозг и меняет наши предпочтения. Для более хладнокровных и взвешенных решений возьмите за правило ждать 10 минут, прежде чем поддаться соблазну. Если через 10 минут вы все еще хотите этого, пожалуйста. Но прежде чем они истекут, вспомните о будущих благах, которые принесет отказ от искушения. Если возможно, отдалитесь от соблазна физически или хотя бы отвернитесь. Если ваше волевое испытание требует силы «я буду», вы также можете воспользоваться правилом 10 минут, чтобы не откладывать дело на потом. Измените формулировку на 10 минут, а потом можешь бросить. Когда 10 минут закончатся, позвольте себе остановиться. Но, возможно, приступив к работе, вы захотите ее продолжить. Правило 10 минут помогает курить меньше. Кит выкурил первую сигарету почти 20 лет назад, еще на первом курсе университета, и примерно столько же лет хотел завязать. Однако он не находил причин отказаться от привычки. Он курил уже много лет, и, разумеется, успел подпортить здоровье. Но потом Кит прослышал, что сердце и легкие восстанавливаются даже у тех, кто совсем как он сам, не обходится без пачки в день. Он не был готов бросить раз и навсегда. Он даже представить себе не мог, что вовсе перестанет курить. Хотя отчасти и желал этого. Для начала он решил просто травить себя поменьше. Правило 10 минут подошло Киту идеально. По правде, он понимал, что иногда будет поддаваться искушению. Десятиминутная отсрочка помогала ему справляться с тягой к сигаретам и вынуждала вспомнить о риске сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Порой Кит ждал 10 минут и закуривал, а порой не выдерживал и их. Но отсрочка укрепила его намерение завязать. Он также заметил, что, говоря себе «да», но через 10 минут, он меньше паниковал и нервничал, чем когда резко обрывал себя твердым «нет». От этого ждать было легче. И иной раз он даже отвлекался и забывал о сигарете. Спустя несколько недель Кит усложнил задачу. По возможности, во время 10-минутной отсрочки он уходил туда, где не мог закурить — в кабинет коллеги или в магазин. Это давало ему время остыть или, по крайней мере, мешало поддаться соблазну. Иногда он звонил жене за моральной поддержкой. И, наконец, он решил удвоить правило 10 минут. Если я победил первые 10 минут, могу подождать еще 10 и закурю только если по-настоящему захочу. Очень скоро пачки стало хватать на 2 дня. Но главное, Кит поверил, что способен завязать, и стал готовить себя к этому. Если раз и навсегда кажется вам слишком суровым волевым испытанием, давайте себе 10-минутную отсрочку, чтобы укрепить самоконтроль. Каков ваш процент скидки? Людям свойственно обесценивать будущие блага, но у каждого свой процент скидки. У некоторых он очень низкий, как в элитном магазине, который никогда не дает скидку на лучший товар. Эти люди способны помнить о главной награде и ждать. У других этот процент очень высок. Им не устоять перед обещанием сиюминутного наслаждения. Они распродают свои цели, как при ликвидации магазина, сбивая цены на 90%, лишь бы быстро получить наличные. Оказывается, величина вашего процента скидки определяет, насколько вы будете здоровы и успешны. Впервые к долгосрочным последствиям личного процента скидки обратились в эксперименте «Зефирный тест», и он вошел в классику психологии. В конце 60-х стэнфордский психолог Уолтер Мишел предложил группе 4-летних детей выбор: одно лакомство сейчас или 2 через 15 минут. Объяснив задачу, ученый оставлял ребенка в комнате наедине с зефиркой и колокольчиком. Если малыш дожидался экспериментатора, то получал 2 лакомства. Но если ему было не вмоготу, он звонил в колокольчик и сразу же съедал угощение. Большинство 4-леток выбирали стратегию, которую мы с вами сочтем наименее эффективной. Они пялились на зефирку и воображали, какова она на вкус. Эти малыши решали вопрос в секунды. Те же, что терпели ради добавки, старались отвести взгляд от обещания награды. Сохранилась восхитительная видеозапись, как дети дожидались сладостей, и она дает нам поразительно наглядный урок самоконтроля. Девочка закрывает лицо волосами, чтобы не видеть лакомства. Мальчик неотрывно смотрит на зефирку, но отодвигает колокольчик как можно дальше, чтобы не дотянуться до него. Другой мальчик решает лизать угощение, но не есть его, что предвещает в парне будущего политика. Эксперимент не только раскрывал, как 4-летки отсрочивают удовольствие. Он замечательно предсказывал будущее детей. То, как долго малыш терпел в зефирном тесте, определяло его успехи в учебе и общении 10 лет спустя. Дети, которые ждали дольше, были более популярны, лучше успевали в школе и справлялись со стрессом. У них были более высокие баллы в школьном тесте на способности к обучению. Они лучше выполняли нейропсихологические задания, которые проверяли работу префронтальной коры. Способность подождать 15 минут 2 зефирок выявляла что-то гораздо более важное. Мог ли ребенок выдерживать временное неудобство ради долгосрочной цели? И знал ли он, как отвлечься от обещания сиюминутного удовольствия? Эта индивидуальная особенность, измеренная в детстве или позже, играет ключевую роль в нашей жизни. Поведенческие экономисты и психологи вывели замысловатые формулы для определения индивидуальных процентов скидок. По сути, это показатель того, насколько важнее человеку наслаждаться счастьем сегодня в ущерб завтра. Людям с более высоким процентом скидки на будущее благо сложнее владеть собой. Они склонны чересчур много курить и выпивать. У них выше риск наркомании, игромании и прочих зависимостей. Они менее расположены копить к пенсии, чаще садятся за руль в подпитии и реже предохраняются во время секса. Они чаще откладывают дела на потом. Они даже реже носят часы. Они настолько зациклены на настоящем, что время для них ничего не значит. А если настоящее важнее, чем будущее, нет причин отсрочивать удовольствие. Чтобы избежать такого настроя, нужно понять, почему будущее важно. Эксперимент. Понизьте свой процент скидки. К счастью, личный процент скидки — не постоянная величина. Его можно снизить, просто изменив подход к делу. Допустим, я даю вам чек на $100, который можно обналичить через 90 дней. Потом я пытаюсь с вами сторговаться. Не хотите ли обменять его на $50-долларовый чек по которому можно получить деньги сегодня. Большинство на это не согласится. Однако если людям сначала дают чек на $50, а потом предлагают обменять его на $100, но с отсроченной выгодой, они отказываются. Они хотят сохранить ту награду, которую им дали первой. Большинство людей не любят расставаться с тем, чем уже владеют. Огорчение от потери $50 превышает радость от приобретения $50. Если дается большая отсроченная награда, а потом предлагается меньшая, но мгновенная, последнее воспринимается как убыток. Но если начинать с мгновенной награды, чек на $50 в ваших руках, и размышлять над выгодой более крупного, но отдаленного поощрения, оно тоже покажется проигрышем. Экономисты обнаружили, что люди придумают уйму поводов для оправдания любой суммы, которую им предложат первой. Те, кто спрашивает себя, «Зачем мне брать чек на $50?», найдут ворох причин в поддержку мгновенного приза. Я смогу сразу им воспользоваться. Кто знает, обналичит ли мне $100 чек через 90 дней? Люди, которые зададутся вопросом, «Зачем брать чек на $100?», тоже объяснят, зачем им нужна отсроченная премия. Смогу купить в два раза больше еды. Через 90 дней деньги мне будут нужны так же, как и сегодня. Процент скидки на будущее благо резко падает, если предлагать их людям первыми. Воспользуйтесь этой уверткой, чтобы устоять перед сиюминутными наслаждениями, каков бы ни был соблазн. Первое. Когда вас тянет действовать против ваших долгосрочных интересов, переосмыслите ситуацию. Вы отказываетесь от наилучшего грядущего блага ради сиюминутного удовольствия. Второе. Вообразите, что отсроченное вознаграждение уже у вас в кармане. Представьте, как ваше будущее «я» пожинает плоды вашей выдержки. Третье. Спросите себя, готовы ли вы отступиться от этого ради любого мимолетного наслаждения, которое соблазняет вас сейчас. Ни один сайт не стоит мечты. Амина, второкурсница из Стэнфорда, была амбициозной студенткой. Она изучала биологию человека и мечтала стать врачом. Но еще она призналась, что впала в зависимость от Facebook. Она все время заглядывала на сайт во время лекций, а значит, пропускала важную информацию. Она часами сидела на сайте, когда следовало готовиться к занятиям. В социальной сети всегда находилось что-нибудь интересненькое. Читать посты друзей, разглядывать фотоальбомы, ходить по ссылкам — соблазн был неисчерпаем. Сайт не закрылся бы ради нее, поэтому она научилась закрывать страничку. Чтобы помочь себе устоять перед сиюминутными удовольствиями сайта, Амина переосмыслила его как угрозу своей главной цели — выучиться на врача. Когда ей хотелось заглянуть в Facebook, она спрашивала себя, неужели это лучше врачебной карьеры? С таким подходом она уже не могла отрицать, что тратила уйму времени впустую. Она даже сделала коллаж в фотошопе, приклеила свою голову к фигуре человека в форме хирурга и поставила снимок на рабочий стол в ноутбуке. Она смотрела на фото всякий раз, когда ей требовалось вспомнить, как важна для нее будущая награда. «Ни шагу назад». Ценность предварительного обязательства. В 1519 году Эрнан Кортес Монрой Писаро, испанский конкистадор, в поисках золота и серебра повел экспедицию с Кубы на полуостров Юкатан в юго-восточной Мексике. Он взял с собой 500 военных и 300 гражданских на 11 кораблях. Кортес собирался пройти вглубь материка, победить индейцев, завоевать земли и забрать все золото и серебро, которое сможет утащить. Индейцы, однако, не собирались кротко сдаваться. Центральная Мексика была родиной ацтеков, которыми правил император и бог Монтесума, славящийся кровавыми жертвоприношениями. Отряду Кортеса не хватало лошадей и артиллерии. Этих людей трудно было назвать мощным войском. И, высадившись на берег Мексики, они замешкались. Им не хотелось покидать безопасное побережье, с которого можно было вернуться на корабли. Кортес знал, что в первой же битве у людей возникнет соблазн бежать, если оставить им лазейку. По легенде, он приказал сжечь суда. Испанские галеоны и каравеллы целиком строились из дерева и пропитывались водоотталкивающей, но горючей смолой. Кортес поднес первый факел, офицеры последовали его примеру. Корабли сгорели до ватерлинии и затонули. Это один из ярких исторических примеров преданности первоначальному плану действий. Потопив корабли, Кортес проявил важную черту человеческой природы. Когда мы, смелые и неутомимые, пускаемся в опасное предприятие, наши будущие «я» могут подкосить страх и усталость. Он не оставил команде и их будущим «я» никакого выбора, кроме как идти вперед. Это любимая байка поведенческих экономистов. Они считают, что лучшая стратегия самоконтроля — сжигать за собой мосты. Одним из первых ее защитников стал Томас Шеллинг, который в 2005 году получил Нобелевскую премию по экономике за теорию ядерного сдерживания. Как ядерная мощь может уладить конфликт? Шеллинг утверждает, что для достижения целей нужно сокращать альтернативы. Он назвал это предварительным обязательством. Шеллинг позаимствовал идею предварительного обязательства из своей работы о ядерном сдерживании. От страны, которая демонстрирует предварительные обязательства, скажем, использует политику мгновенных и жестких возмездий, скорее ожидают исполнения ядерных угроз, нежели от той, что не склонна к карательным операциям. Шеллинг полагает, что «я» рациональное и «я», восприимчивое к соблазнам, воюют между собой, отстаивая разные цели. Рациональное «я» строит план действий, но зачастую восприимчивое к соблазнам «я» в последнюю минуту решает изменить намерение. Если позволить соблазняемому «я» с его искаженными предпочтениями делать то, чего оно хочет, это определенно приведет к саботажу. С этой точки зрения склонное к соблазну «я» непредсказуемо. На него нельзя положиться, оно наш враг. Как говорит поведенческий экономист Джордж Эйнсли, нам нужно принимать меры, предсказывать действия этого «я» и сдерживать его, словно оно другой человек. Это требует хитрости, смелости и творческого подхода. Нам нужно изучить свои соблазняемые «я», увидеть их слабости, заставить их действовать в русле рациональных решений. Знаменитый писатель Джонатан Франсон поведал публике, какие мосты сжег он, дабы не сбиться с пути. Как многие авторы и офисные работники, он легко отвлекался на компьютерные игры и интернет. В беседе с репортером журнала Time он признался, что переоборудовал свой ноутбук, чтобы не искушаться битьем баклуш. Он стер с жесткого диска все программы, которые пожирали его время, включая заклятого врага всех писателей — Solitaire. Он вынул из компьютера плату беспроводной связи и разрушил порт Ethernet. «Нужно сделать так», — объяснил он. «Смажьте кабель Ethernet суперклеем, а потом вставьте в гнездо и отпилите головку». Возможно, вы не готовы зайти так далеко, искорёжить компьютер, лишь бы не отвлекаться, но уже придуманы технологии, чтобы удерживать будущее «я» на верном пути. Например, программа Freedom в заданное время отключает интернет-доступ, а Antisocial запрещает заходить на сайты избранных социальных сетей и скрывает отдельные электронные письма. Лично я предпочитаю Procrastinate. Программа списывает деньги с вашего счета за каждый час, проведенный на бесполезных сайтах, и отправляет средства на благотворительность. А если ваш соблазн более осязаем, например, это шоколад или сигареты, попробуйте Captured Discipline. Это внушительный стальной сейф, который можно запереть на любой срок, от 2 минут до 99 часов. Если хотите купить пачку печенья и не слопать за один присест, спрячьте ее. Если подумываете наложить запрет на использование кредиток, они тоже могут отправиться в сейф. И ваше будущее соблазняемое «я» достанет их только с динамитным зарядом. Если ваша цель — некая деятельность, вложите в нее деньги. Например, если желаете заставить себя заниматься спортом, купите дорогой годовой абонемент в тренажерный зал. Шеллинг утверждает, что эта стратегия не отличается от политики страны, которая наращивает ядерный арсенал. Ваше будущее «я» будет знать, что вы настроены всерьез, и подумает дважды, прежде чем угрожать целям вашего разумного «я». Эксперимент. Установите предварительные обязательства для будущего «я». Вы готовы поднажать на свое будущее, падкая до соблазнов «я»? На этой неделе действуйте издалека. Выберите одну из следующих стратегий и примените ее в вашем волевом испытании. Первое. Создайте новое правило. Принимайте решение заранее и на расстоянии, прежде чем будущее «я» ослепят соблазны. Например, выберите здоровый обед, прежде чем проголодаетесь, и истечете слюной над меню закусочной. Запланируйте и оплатите что угодно, от личного спортивного тренера до визита к стоматологу. Что вы можете предпринять для волевого испытания, чтобы будущему «я» было легче действовать разумно? Вторая. Пусть вам будет сложнее менять решение. Кортес потопил корабли. И вы тоже найдите способ отрезать легкий путь к бегству. Избавьтесь от соблазнов дома и на работе. Не носите с собой кредитки, когда отправляетесь за покупками. И берите с собой столько наличных, сколько намерены потратить. Поставьте будильник на другом конце комнаты. Пусть придется встать с постели, чтобы его выключить. Вы все равно сможете передумать, но сделать это будет гораздо труднее. Какую отсрочку или препятствие можно установить между вами и соблазном, чтобы вы не поддались искушению? Третье. Дрессируйте свое будущее «я». Нет ничего постыдного в том, чтобы пользоваться кнутом и пряником, дабы направлять себя к долгосрочному здоровью и счастью. Так утверждает экономист из Йельского университета Ин Эрс, который создал новый сайт stick.com. На сайте перечислены варианты предварительных обязательств для будущего «я». Среди них больше примеров с кнутом. Эрс предлагает идеи, как сделать сиюминутные наслаждения менее приятными. Можно открыть тотализатор, что вы наберете, не наберете вес. Эйрс сам через это проходил и весьма успешно. Или жертвовать деньги на благотворительность, когда вы не добиваетесь поставленных целей. А можно добавить штрафы за сиюминутное удовольствие. Эйрс даже советует выбрать антиблаготворительность — организацию, которая вам чужда, чтобы повысить цену поражения. Ценность отсроченного блага может остаться прежней, но убыток от поражения сделает сиюминутное наслаждение менее соблазнительным. Управление финансами для соблазняемого «я». Одно из тяжелейших испытаний выздоравливающих наркоманов — следить за своим кошельком. У многих нет банковских счетов, и они вынуждены обналичивать чеки и социальные пособия. Этот ворох купюр прожигает дыру в их карманах. Они легко могут спустить двухнедельный чек на одну ночь развлечений, оставшись без средств на еду, жилье и детей. Марк Розен и Роберт Розенхек, психиатры с медицинского факультета Йельского университета, создали специальный курс, который вполне одобрили бы и Кортес, и Шеллинг. Он называется «Личный советник в управлении финансами». Метод сочетает в себе награды и предварительные обязательства, чтобы человеку было интереснее тратить мудро и труднее тратить глупо. Выздоравливающим наркоманам, которые подписываются на программу, дается управляющий финансами. Они соглашаются, чтобы их деньги поместили на банковский счет, доступ к которому останется лишь у советника. Тот забирает чековую книжку и кредитку клиента. С каждым он обсуждает постановку целей, помогает определить, что человек хочет сделать с деньгами и как накопление поддержит его долгосрочные намерения. Вдвоем они составляют месячный бюджет, решают, сколько пускать на еду, жилье и другие издержки, выписывают чеки для оплаты налогов. Также они утверждают еженедельный план расходов, который согласуется с долгосрочными целями. Клиенту выдаются средства, достаточные для покрытия условленных трат. Чтобы сделать незапланированную покупку, нужно прийти к советнику и написать официальный запрос. Советник имеет право придержать документ на 48 часов, если желание не соответствует целям и бюджету, или если возникают подозрения, что клиент пьян или под кайфом. Так человеку удается придерживаться собственных разумных решений. Он не может действовать импульсивно. Управляющий награждает клиентов, открывает им доступ к счету, если они предпринимают благоприятные шаги. Ищут работу, посещают реабилитационные занятия, успешно проходят еженедельные тесты на наркотики. Оказалось, что лечащимся от наркомании этот метод помогает не только управлять расходами, но и снизить потребление наркотиков. Заметьте, дело не в одном лишь предварительном обязательстве. У людей меняются представления о времени и наградах. Исследование показало, что программа снижает процент скидки и повышает ценность будущих благ. А когда у выздоравливающих наркоманов падает процент скидки, реже случаются срывы. Метод срабатывает, потому что участники отвечают за свои поступки перед человеком, который одобряет их намерения. Есть ли в вашем окружении человек, который способен разделить с вами ваши цели? Кому вы можете обратиться за поддержкой, когда испытываете соблазн? Познакомьтесь с вашим будущим «я». Я хочу представить вам двух людей, с которыми, я уверена, вы прекрасно поладите. Первый — это вы. Вы склонны канителиться, вам трудно сдерживать свои порывы, вы не любите заниматься спортом, работать с документами и стирать. Второй — это, тоже вы. Для удобства я назову его «вы 2.0». У вас 2.0 нет проблем с медлительностью, потому что вы 2.0 обладаете неисчерпаемой энергией для любых задач, какими бы скучными или трудными они ни были. Вы 2.0 также отличаетесь завидным самоконтролем, способны устоять перед картофельными чипсами, интернет-магазином покупки, не выходя из дома, и непристойными сексуальными заигрываниями, даже не дрогнув. Кто же эти вы и вы 2.0? Вы — человек, который слушает эту главу, возможно, слегка уставший и раздраженный из-за недосыпа, озабоченный еще дюжиной дел, которыми нужно сегодня заняться. Вы 2.0 — это будущий вы. Нет, не тот, в кого вы, как по волшебству, превратитесь, когда дослушаете аудиокнигу. Будущий вы — это человек, которого вы воображаете, когда раздумываете, убрать ли в кладовке сегодня или оставить это вашему будущему «я». Будущий вы с гораздо большей радостью пойдет в спортзал, нежели вы сейчас. Будущий вы закажет самое полезное блюдо из меню ресторана быстрого питания, чтобы вы, настоящий, смогли наслаждаться бургером, забивающим артерии. У вас будущего всегда больше времени, сил и воли, чем у вас настоящего. По крайней мере, этими сказками мы кормим себя, когда думаем о прекрасном далеком. Будущие вы лишены тревог, лучше способны вытерпеть боль, чем вы в настоящем. Так что именно вам в будущем и достается колоноскопия. Будущий вы — человек гораздо более организованный и целеустремленный, поэтому вполне логично, что ему перепадают задания посложнее. Это одна из наиболее любопытных, но вполне предсказуемых человеческих иллюзий. Мы думаем о себе в будущем как о совершенно других людях. Мы часто их идеализируем, ожидаем, что будущее мы сделаем то, что не удается нам настоящим. Порой мы дурно с ними обращаемся, нагружая их последствиями собственных текущих ошибок. Порой мы просто не понимаем их. До нас не доходит, что они будут думать и чувствовать то же, что и мы сейчас. И как бы мы ни думали о будущих нас, мы редко видим в них себя. Психолог из Принстонского университета Эмили Пронин доказала, что из-за этой иллюзии мы обходимся с нашими будущими «я» как с незнакомцами. В ее экспериментах студентов просили принять серию решений на самоконтроль. Кто-то выбирал то, чем займется сегодня, кто-то — задачи на будущее. А отдельные участники определяли, что будет делать другой студент, который вот-вот появится на эксперименте. Возможно, вы думаете, что между настоящим и будущим «я» существует некое дружеское соглашение. Но оказывается, мы более склонны беречь наше «я» в настоящем от всяческих трудностей и перегружать будущее «я», так же, как незнакомца. В одном эксперименте студентов просили пить отвратительную смесь кетчупа с соевым соусом. У ребят уточняли, какое количество напитка они готовы принять на грудь во имя науки. Чем больше объем, тем значительнее помощь исследователям. Идеальное испытание силы «я буду». Половине участников говорили, что выпить смесь надо в течение нескольких минут. Другим, что для этого назначат дату в следующем семестре. Их настоящие «я» сорвались с крючка, а будущим пришлось захлебываться бурдой. Другие студенты выбирали, сколько потребуется вкусить следующему участнику. Что бы вы сделали? Что бы сделали будущие вы? Если вы как все, то ваше будущее «я» отличается большей жаждой знаний и соевого соуса, чем вы в настоящем. Студенты, которые отвечали за свои будущие «я» и за следующего участника, прописывали им в два раза больше отвратительной жидкости, почти полчашки, чем готовы были проглотить в настоящем. Две столовые ложки. Ребята обнаруживали ту же предвзятость, когда их просили выкроить время на благое дело. Они обещали, что в следующем семестре их будущие «я» будут 85 минут помогать в учебе другим студентам. Они были еще более щедры, когда отвечали за того парня и поручали незнакомцу 120 минут репетиторства. Но когда их спрашивали о текущем семестре, у них находилось лишь 27 свободных минут. третьем исследовании студентам предлагалось выбрать между небольшой суммой денег сейчас и крупной попозже. Для себя в настоящем они хватали мгновенную награду. Но они ожидали от себя в будущем и от других студентов большей выдержки. Не было бы ничего дурного в столь высоком мнении о будущих нас, если бы мы и впрямь могли полагаться на их достойное поведение. Но чаще всего, когда мы оказываемся в будущем, идеального «я» нигде не сыскать, и решение опять приходится принимать нам самим. Даже в разгаре волевого конфликта мы наивно думаем, что будущего «я» он не коснется. Будущее «я» отодвигается в будущее все дальше. Оно словно бог из машины, призвано спасать нас от нас настоящих в самый последний момент. Бог из машины — излюбленный прием древнегреческих трагедий. Бог появляется из ниоткуда, обычно его спускают на сцену механическим краном, чтобы уладить, казалось бы, неразрешимые проблемы действующих героев. Удобно. Вот бы и нам такого. Мы откладываем то, что нужно сделать, ожидая, что появится тот, кто сделает все без усилий. Под микроскопом. Не ждете ли вы будущего себя? Нет ли у вас того, что требуется изменить или сделать, но вы откладываете эту задачу в надежде, что появится более волевое будущее «я»? Или вы оптимистично берете на себя обязательства, а потом обнаруживаете, что завалены непомерными требованиями? Вы отговариваете себя от чего-то сегодня, обещая, что завтра будете в настроении это сделать. Трясущийся перед стоматологами ждет своей бесстрашной ипостаси. Прошло почти 10 лет с тех пор, как 44-летний Пол последний раз посещал стоматолога. У него были чувствительные десны, и то и дело ныли зубы. Жена постоянно напоминала ему сходить к врачу, и Пол заверял ее, что обязательно это сделает, вот только разгребет завал на работе. По правде, он боялся, что зубы окажутся в плохом состоянии, а лечение — болезненным. Задумавшись о проблеме будущего «я», Пол осознал, что обещал себе записаться на прием, когда преодолеет страх, и твердил себе это вот уже 10 лет. За это время его зубы и десны стали только хуже. Пока он ждал будущего отважного «я», угроза стала реальной. Когда Пол признал, что той его ипостаси, которая мечтает о визите к стоматологу, не существует в природе, он решил отвести к зубному свое испуганное «я». Коллега посоветовал ему стоматолога, который привык к трясущимся пациентам, и даже давал им успокоительное при осмотре и лечении. Прежде Пол устыдился бы обращаться к такому врачу, но это был единственный способ заставить свое настоящее «я» позаботиться о будущем здоровье. Почему будущее кажется иным? Почему мы относимся к будущим «я» как к другим людям? Отчасти из-за того, что нам недоступны наши будущие мысли и чувства. Когда мы думаем о себе в будущем, о своих потребностях и эмоциях, они не кажутся столь же реальными и насущными, как текущие желания. Мысли и чувства, которые влияют на наши решения в настоящем, молчат, пока мы не ощутим сиюминутность возможности. У студентов, которые выбирают, сколько кетчупа с соевым соусом им выпить в следующем семестре, не выворачивает желудок. Жертвуя временем будущего «я», они не волнуются о финальном матче на выходных и не трясутся из-за промежуточных контрольных в середине семестра. Без внутренних подсказок, отвращения и тревоги мы просчитываемся в том, насколько будем расположены делать что-то в будущем. Судя по данным компьютерной томографии головного мозга, когда мы думаем о себе в настоящем и в будущем, то задействуем разные области мозга. Поразительно, но при мыслях о будущем молчат зоны, которые связаны с образом «я». Словно мы воображаем, что кто-то другой наслаждается закатом или вкушает пищу. То же самое происходит, когда людей просят описать черты своего характера в настоящем и будущем. Участники размышляют о будущем «я», а их мозг активируется так же, как если бы они думали о другом человеке. В данном эксперименте ученые использовали в качестве образов других людей, о которых требовалось думать участникам — Натали Портман и Мэтта Дэймона, так как по результатам пилотных исследований эти две знаменитости оказались наиболее известными и наименее скандальными. Мы словно смотрим на кого-то со стороны и решаем, что верно относительно него, а не заглядываем внутрь, чтобы понять, что соответствует нам. Эта привычка мозга обращаться с будущим «я» как с другим человеком критически влияет на самоконтроль. Исследования подтверждают, что чем меньше при мыслях о будущем «я» в мозге активируется система самосознания, тем вернее вы пошлете будущих вас и скажете «да» сиюминутным удовольствием. Специалист по привлечению инвестиций использует оптимизм будущего «я» во благо. Анни Бреман, экономисту из Аризонского университета, стало любопытно, удастся ли некоммерческим организациям воспользоваться представлением людей о своих будущих «я» как о более щедрых личностях. Что если благотворительные фонды попросят людей обещать деньги будущих «я», а не раскошеливаться сейчас? Анна работала со шведской компанией, которая поддерживает местные проекты в развивающихся странах, и сравнила две разные стратегии поиска средств. При методе «дай больше сейчас» фактических спонсоров просили увеличить ежемесячные пожертвования, начиная со следующего платежа. При «дай больше завтра» спонсоров тоже просили увеличить ежемесячные пожертвования, но лишь спустя 2 месяца. Во втором случае спонсоры дали на 32% больше тех, кто попал в программу «Дай больше сейчас». Мораль. Нам следует осторожнее нагружать свои будущие «я». Но если деньги, время или усилия требуются от других людей, воспользуйтесь иллюзией будущего «я», заранее заручившись их обещаниями. Когда будущее «я» — незнакомец. Все мы гораздо больше печемся о собственном благополучии, чем о счастье незнакомца. Уж такова человеческая природа. Поэтому вполне логично, что мы ставим текущие желания выше грядущего благоденствия. Зачем вкладываться в будущее чужака, особенно в ущерб своему комфорту в настоящем? Хал Эрснер Хершфилд, психолог из Нью-Йоркского университета, убежден, что шкурный интерес — главная проблема нашего стареющего общества. Люди живут дольше, но пенсионный возраст остается прежним, и большинство оказываются финансово неподготовленными к лишним годам. Примерно 2/3 послевоенного поколения не скопили достаточно средств, чтобы жить так же, как до увольнения. А исследование 2010 года обнаружило, что у 34% американцев вовсе нет сбережений к пенсии. 53% из них еще нет 33 лет, а 22% уже 65 лет и больше. Эрснер Хершфилд, сам еще молодой парень, который к тому времени подсобрал немного, предположил, что люди не откладывают на будущее, так как им не хочется отдавать свои кровные незнакомцу. Чтобы проверить догадку, он придумал измерять преемственность будущего «я». То, насколько вы воспринимаете будущее «я» тем же человеком, что и текущее. Не все представляют будущее «я» абсолютным незнакомцем. Некоторые из нас с ним довольно близки. Эрснер Хершфилд обнаружил, что люди с высокой степенью преемственности будущего «я» больше копят и меньше влезают в долги по кредитке, а, следовательно, гораздо лучше финансово обеспечивают свои будущие «я». Раз отчуждение от будущего «я» приводит к недальновидным финансовым решениям, станет ли человек копить больше, если получше познакомиться с будущим собой? Эрснер Хершфилд решил это проверить, показав студентам их самих в пенсионном возрасте. Ученый привлек к сотрудничеству профессиональных аниматоров, и в программе, которая симулирует старение, они создали трехмерные аватары участников. Прелестный факт. Перед тем, как сделать предложение будущей жене, Эрснер Хершфилд показал ей собственный состарившийся аватар. Он также уверил меня, что теперь копит много денег на пенсию. Эрснер Хершфилд хотел, чтобы ребята поверили в то, что видят именно себя, а не родственника. Чаще всего студенты восклицали «совсем как дядя Джо» или «тетя Салли» или «существо из фильмов ужасов». Студенты взаимодействовали со своими состарившимися аватарами при полном реалистичном эффекте присутствия. Участники сидели напротив зеркала, но видели отражение будущих «я». Если человек качал головой, будущее «я» повторяло движение. Если поворачивался, поворачивался и аватар. Пока ребята их изучали, экспериментатор задавал каждому вопросы. Как вас зовут? Откуда вы родом? Чем вы увлекаетесь в жизни? Когда отвечал человек, возникало ощущение, словно говорит и будущее «я». Потом участники покидали лабораторию виртуальной реальности и принимались за построение воображаемого бюджета. Им давали $1000 и просили разделить их на мелкие расходы, развлечения, текущие и пенсионные счета. Студенты, которые взаимодействовали с будущим «я», откладывали в 2 раза больше денег на пенсионный счет, нежели те, кто сидел перед настоящим зеркалом и видел свое молодое отражение. После знакомства с будущими «я» Участники охотнее вкладывались в них и, соответственно, в себя. Эта технология пока еще мало доступна, но, возможно, придет время, когда до подписания пенсионного плана все новые сотрудники компании станут встречаться в отделах кадров со своими будущими «я». Однако есть и другие способы знакомства, о которых я расскажу далее. Если вы укрепите преемственность будущего «я», это не только увеличит ваши сбережения, но и поможет вам во всех волевых испытаниях. Высокая преемственность будущего «я» побуждает людей быть лучше сейчас. Например, Эрснер Хершфельд заметил, что люди с высокой преемственностью чаще приходили на исследования вовремя, а с низкой, напротив, чаще наплевательски относились к эксперименту, и встречу приходилось переносить. Пораженный этим неожиданным наблюдением, ученый взялся изучать, как преемственность будущего «я» влияет на принятие нравственных решений. Его самая недавняя работа показывает, что люди с низкой преемственностью будущего «я» гораздо менее честны в ролевых бизнес-играх. Они чаще прикарманивают найденные на работе деньги, выбалтывают информацию, которая может погубить карьеру другого человека. Они больше блефуют, если обман окупается. Как будто разобщенность с будущим «я» позволяет им не замечать последствий собственных действий. Напротив, связь с будущим «я» защищает нас от наших худших порывов. Эксперимент. Познакомьтесь со своим будущим «я». Помогите себе принимать мудрые решения. Отправьте себя в будущее. Далее вы найдете три способа, как сделать грядущее более осязаемым и познакомиться с будущим «я». Выберите тот, что вам нравится больше, и попробуйте на этой неделе. Первый. Вспоминайте будущее. Нейробиологи из Эппендорфской больницы Гамбургского университета Германии доказали, что мысли о будущем помогают отсрочить удовольствие. Вам даже не нужно воображать грядущие награды за отдаленные наслаждения. Достаточно просто думать о том, что будет. Например, если вы пытаетесь выбрать, начать проект сейчас или отложить. Представьте себя в продуктовом магазине на следующей неделе или на заранее запланированной встрече. Когда вы рисуете себе будущее, мозг точнее просчитывает последствия текущих решений. Чем реальнее и живее представляется будущее, тем более вероятно, что вы предпочтете то, о чем не пожалеет ваше будущее «я». Второй. Отправьте сообщение будущему «я». Основатели futureme.org придумали способ переписки с будущим «я». С 2003 года на сайте хранятся электронные письма людей самим себе. Послания отправляют адресатам, когда подходит указанный срок. Воспользуйтесь этой возможностью и подумайте, чем будет заниматься ваше будущее «я», что оно подумает о решениях, которые вы принимаете сейчас. Поделитесь с будущим «я», что вы собираетесь сделать, чтобы достичь долгосрочных целей. Каковы ваши надежды на будущее? Каким вы хотите стать? Представьте, что вы из будущего смотрите на себя в настоящем. За какие поступки будущее «я» скажет вам спасибо? Психолог Хал Эрснер Хершфельд утверждает, что даже если вы вкратце наметите для себя план письма, это сблизит вас с будущим «я». Третий. Вообразите ваше будущее «я». Исследования показывают, что, воображая себя в будущем, можно укрепить силу воли в настоящем. В одном эксперименте Лежебок попросили представить себе либо положительное будущее «я», которое регулярно занимается спортом и отличается отменным здоровьем, либо отрицательное, малоподвижное и страдающее от разных болячек. Обе картинки поднимали людей с диванов. 2 месяца спустя они больше занимались спортом, чем контрольная группа, у которой не было такого задания. Можете ли вы представить свое положительное будущее «я» в волевом испытании? Насколько оно привержено цели и пожинает плоды своих трудов? Или будущее «я», которое страдает от последствий своего бездействия? Позвольте себе повитать в облаках. Представьте в малейших деталях, что вы будете чувствовать, как будете выглядеть, с какой гордостью, благодарностью или сожалением будете вспоминать свои прошлые поступки. Время ждать и время поддаваться. Мы вроде бы порешили, что всегда лучше отсрочивать наслаждение. Но так ли это? Рен Кивиц, маркетолог из Колумбийского университета, обнаружил, что некоторым людям весьма непросто предпочесть текущее счастье в будущей награде. Они постоянно отсрочивают удовольствие во имя работы, добродетели, будущего счастья, но в результате сожалеют о своих решениях. Кивиц назвал это состояние гиперопией или по-простому дальнозоркостью. Большинство людей, как мы уже выяснили, хронически близоруки. Когда перед ними оказывается обещание награды, они не способны разглядеть за ним ценность отсроченного вознаграждения. Люди, которые страдают гиперопией, хронически дальнозорки. Они не видят, как важно жить настоящим. Это столь же серьезная проблема, как и близорукость. И то, и другое в итоге приводит к разочарованию и несчастью. Людям, которым трудно сказать «да» искушению и поддаться соблазну, требуется столько же силы воли, как и остальным, чтобы сказать «нет». Поэтому каждую стратегию из этой главы они должны переворачивать с ног на голову. Люди с гиперопией, в отличие от близорукого большинства, должны себя баловать. Например, выбирайте подарочный сертификат вместо возврата наличных, когда покроете кредит. Тогда вам придется роскошествовать, а не ныкать наличные на черный день. Однако постарайтесь, чтобы подарочный сертификат не залежался в ящике на кухне из-за того, что все никак не настанет время пускать пыль в глаза. Помогайте себе принимать лучшие решения, так же, как люди, которым требуется избежать сиюминутных наслаждений. Только не сосредотачивайтесь на убытках от удовольствий, а воспринимайте их как выгодное вложение. Вообразите, как вам будет приятно, как они восстановят ваши силы для работы. Продавцы знают об этой потребности и рады продать свои товары так, чтобы снять с покупателя вину. А когда будете думать о том, каким образом ваши сегодняшние решения повлияют на будущее счастье, представьте, как пожалеете о том, что не побаловали себя сегодня. Признаюсь, я и сама слегка дальнозорка. Когда мне нужно напомнить себе, что пора расслабиться, я вспоминаю, как 5 лет хранила бутылку шампанского. Мне ее подарила начальница, когда я получила стипендию для учебы на факультете психологии. Она вручила мне драгоценный сосуд с торжественным напутствием. И я не решилась откупорить его сразу. Я боялась не оправдать надежд. Да, я прошла по конкурсу, но взят лишь первый барьер. Я сказала себе, что выпью шампанское, когда приеду в Стэнфорд и освоюсь. Бутылка пересекла со мной полстраны, от Бостона до Северной Калифорнии. Я пообвыкла на факультете психологии, но и тогда не пришло время пригубить заветный напиток. Я не сделала ничего, чтобы праздновать. Возможно, в конце первого года или когда опубликую первую статью. Бутылка переезжала со мной 4 раза. Всякий раз, доставая ее, я думала: я почувствую, что заслуживаю ее, когда возьму следующий барьер. Я все-таки открыла ее, когда защитила диплом. К тому времени шампанское выдохлось. Я вылила его в раковину и поклялась, что никогда не повторю такого с другой бутылкой и буду отмечать каждое достижение и каждый рубеж в своей жизни. Под микроскопом. Не слишком ли вы дальнозорки ради своего же блага? Вам трудно оторваться от работы, потому что всегда найдутся дела? Вы испытываете вину и тревогу, когда тратите деньги? И вам трудно купить что-либо, кроме крайне необходимого? Бывает, что вы оглядываетесь назад на то, как вы расходуете свои время и деньги, и хотите больше сосредоточиться на настоящем счастье и перестать откладывать его на потом. Если так, превратите все эксперименты этой главы в стратегии баловства. И не мешкайте, ладно? Резюме. Наше воображение подводит нас, когда мы представляем свое будущее. Отдаленные награды кажутся менее привлекательными. И мы выбираем сиюминутное наслаждение. Нам не удается предсказать, что нас соблазнит или отвлечет, поэтому не получается и защитить себя. И мы предаем свои цели. Чтобы принимать более мудрые решения, нам надо лучше понимать и поддерживать свои будущие «я». Нам надо помнить, что будущему «я» придется справляться с последствиями текущих действий, и оно будет очень благодарно нам за старания. Конспект главы. Основная мысль. Когда нам не удается видеть будущее четко, мы поддаемся искушениям и медлим. Под микроскопом. Как вы обесцениваете будущие награды? Какие будущие блага вы выставляете на продажу всякий раз, когда поддаетесь соблазну или медлите? Не ждете ли вы будущего себя? Нет ли у вас того, что требуется изменить или сделать, но вы откладываете эту задачу в надежде, что проявится более волевое будущее «я»? Не слишком ли вы дальнозорки ради своего же блага? Вам труднее баловать себя, чем устоять перед искушением? Эксперименты. Подождите 10 минут. Возьмите за правило ждать 10 минут, прежде чем поддаться соблазну. Пока они не истекли, вспомните о будущих благах, которые принесет отказ от искушения. Понизьте свой процент скидки. Когда вас тянет действовать против ваших долгосрочных интересов, переосмыслите ситуацию. Вы отказываетесь от наилучшего грядущего блага ради сиюминутного удовольствия. Установите предварительные обязательства для будущего «я». Создайте новое правило. Пусть вам будет сложнее менять решение. Дрессируйте будущее «я» кнутом или пряником. Познакомьтесь со своим будущим «я». Вспоминайте будущее. Отправляйте сообщение будущему «я» или просто воображайте себя в будущем.